Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередное видео от подписчиков. Вы, думаю, давно уже заметили, что в основном идут аудиозаписи разговоров с мошенниками. Но это по той причине, что не каждый при себе имеет камеру, чтобы записать разговоры вживую. И, соответственно, такие записи попадают ко мне очень редко. Вот сегодня одна из таких записей, когда человек был в офисе, ему позвонили мошенники, и ему удалось записать весь разговор с присутствием в кадре. Погнали смотреть новый видос! Поехали! Можно еще раз с самого начала? 4. 4, 2. Да. 7, 6. Да. 7, 2. Да. 0, 0. Да. 1, 8. Да. 8, 3. 9, 5, 3, 2. Да. Секунду, перенаправляю вас на старшего специалиста. Номер карты верен. Да, здравствуйте. Меня зовут Евгений Алексеевич, старший специалист отдела безопасности Сбербанка России. Угу. Я только что получил вашу заявку о том, что у вас замечены неправильные операции. По вашим личным данным, подскажите, пожалуйста, вас младший специалист проинформировал о том, что случилось? Ну, так, не очень, но что-то я не понял, что там произошло. Что-то какой-то... Некорректно проинформировали, верно? Ну, я не знаю, там что-то какое-то списание было с моей карты, я что-то ничего не списывал. Единственное, вот я там, час назад покупку... Мы заметили подозрительную активность по вашим картам, то есть у вас были попытки списания денежных средств, и мы зафиксировали ваш голосовой отказ, то есть вы данную финансовую операцию самостоятельно не совершали, верно? Нет, не совершал. Я час назад только на Алиэкспрессе покупку делал, и все. Неправомерная операция по вашей карте, и также в связи с данной неприятной ситуацией предоставим услугу защиты по вашей карте на бесплатной основе до окончания действия. Хорошо. Одну секундочку, ожидайте на линии. Да, уважаемый клиент, подскажите, пожалуйста, по вашей карте Visa 9532, какую последнюю расходную операцию вы совершали самостоятельно? Покупку на Алиэкспрессе. То есть последнюю расходную операцию, которую вы совершали самостоятельно, повторите, пожалуйста. Покупка на Алиэкспрессе. То есть вы обслуживаете таких онлайн-магазинов, как Алиэкспресс, Авито, Джум? На Алиэкспрессе конкретно, да. Уважаемый клиент, данные онлайн-магазины находятся в черном списке нашего банка, так как у нас были зафиксированы случаи, когда сотрудники данных онлайн-магазинов продавали базу клиентов. То есть я вас могу уже наперед оповестить, что, возможно, данная неприятная ситуация произошла непосредственно из-за того, что вы являетесь клиентом Алиэкспресса. А как же мне тогда покупки совершать? Расчетом наличными, то есть наличными денежными. Как же я в интернет-магазине в Алиэкспрессе смогу покупки делать наличными деньгами? Ну, я вас прекрасно понимаю, но дело в том, что данный онлайн-магазин находится в нашем черном списке, и мы настоятельно просим наших клиентов не обслуживаться в них. Всегда покупал, уже давно у меня карты, всегда покупал, ну, вот, и не было никаких проблем. Да, час назад. Также подскажите, пожалуйста, сколько активных карт имеете в нашем банке? Одна у меня карта. Хорошо, и также подскажите, пожалуйста, злоумышленники подвязывают к финансовому номеру клиента другие банковские структуры в целях компрометации личных данных. Чтобы я понимал, какие банковские структуры ваши, какие непосредственно подвязаны с третьими лицами, подскажите, помимо Сбербанка, какие банковские структуры вы обслуживаете? Да нет, нет у меня никаких карт больше. Да, только Сбербанк у меня карта. Хорошо. И также подскажите, пожалуйста, нам поступила информация с Центрального банка, что начиная с 01.03.2020 года произошла массовая компрометация личных данных клиентов в системе Home Credit Bank. Подскажите, пожалуйста, вы ранее являлись клиентом Home Credit Bank? Ну, давно как-то, да, были покупки у меня там, кредиты, а я оформил. Подскажите примерно, когда вы были клиентом? Лет 5 назад, наверное, кредит оформлял. Я вас слышал. Также подскажите, пожалуйста, с того времени вы уже поменяли паспорт? Нет, не поменял. Я вас услышал. таком случае, если паспорт вы не поменяли, я потом запрос на проверку безопасности структур Home Credit Bank. То есть также есть подозрение, что данная проблема произошла непосредственно с данной банковской структурой. Ожидайте, пожалуйста, на линии, я подам запрос на проверку безопасности. Ожидайте, пожалуйста, буквально минуту на линии. Также подскажите, пожалуйста, вы подавали, прошу прощения, точнее, вы сообщали кому-либо свой логин и пароль из личного кабинета? Нет, конечно. Дело в том, что у меня отображается информация, что у вас были попытки смены логина, смены пароля, а также входа в личный кабинет. И данные неправомерные операции также совершались с помощью вашего личного кабинета. То есть, если вы данную информацию никому не разглашали, соответственно, возможно, где-то произошла все же компрометация ваших личных данных, и третьи лица получили доступ непосредственно к самому кабинету. Ну, я могу сейчас пароль поменять от личного кабинета? Дело в том, что когда происходит компрометация личных данных, то есть просто поменять логин и пароль, от этого не будет никакого толку. Вы не беспокойтесь, мы с вами проведем процедуру перерегистрации. А почему я не могу поменять пароль? Как так? Вы можете поменять логин и пароль, но я вам повторяю, это просто физически не поможет. А почему? То есть, если компрометация личных данных, третьи лица имеют доступ ко всем вашим личным данным. То есть, вы измените логин и пароль, соответственно, третьим лицам будет отобразиться данная информация. А если мы сейчас заблокируем карту? Уважаемый клиент, давайте начнем с того, что вы не будете предлагать свои, то есть, варианты. Я все совершу, я знаю, что в данных действиях делать. То есть мы в порядке очереди, я вас буду информировать, хорошо? А у вас это не первый раз, да? Конечно, просто, не первый раз, просто, уважаемый клиент. Мы каждый день сталкиваемся с данной проблемой, мы абсолютно знаем, что делать в данном случае. Просто я уже 10 лет пользуюсь Сбербанком картой, и у меня такой первый раз вообще. Уважаемый клиент, это хорошо, что у вас произошла данная проблема первый раз, я надеюсь, это ваш первый и последний случай. Да. Мы для этого и работаем, чтобы у вас подобная проблема никогда не происходила. Хорошо. Ну, давайте что-нибудь уже делать. Сейчас с вами проведем процедуру перерегистрации, чтобы ограничить доступ третьим лицам непосредственно к самому кабинету. Как только мы ограничим доступ, ваш личный кабинет будет направлен в технический отдел, где будут вести регламентные работы по поводу установки дополнительной защиты. Регламентные работы займут не более 30 минут, по окончанию которых вас оповестят на смс-уведомление. А карта у меня та же самая. Карта у меня та же самая останется, да? Ее перевыпускать не надо будет. Мы предоставим вам услугу защиты по вашей карте на бесплатной основе до окончания действия. Ваша карта будет активной, вы сможете ей пользоваться так же, как пользовались ранее, только она уже на текущий момент будет безопасной. Она будет безопасна, а вы сказали, что через AliExpress нельзя покупать ничего. А как она будет безопасна, если вы... Когда мы установим дополнительную услугу защиты, то есть компрометация будет невозможна. То есть вы сможете пользоваться также своим Алиэкспрессом, как пользовались ранее. То есть я смогу, да, покупать все там на Алиэкспрессе? Да, сможете. О, спасибо. А это, вот эта защита, она бесплатная, что ли? В связи с данной неприятной ситуацией, она вам будет предоставлена на бесплатной основе. Данная услуга является платной, но в связи с данной неприятной ситуацией, то есть банк предоставляет вам ее на бесплатной основе. А скажите, а вот эти деньги, которые там 2000, как-то специалист сказал с чем-то, они мне вернутся как-то? Их можно будет вернуть? Уважаемый клиент, ваши денежные средства не были списаны, система банка данную операцию временно приостановила в целях безопасности. Данная операция была приостановлена, специалист с вами связался, по записи договора не подтвердили данный перевод, деньги не были утеряны. Я понял, то есть я не потеряю я не потеряю денег, да? Хорошо. Нет, не беспокойтесь, ни в коем случае, ни одна копейка из ваших денежных средств не пострадает. Хорошо, то у меня там много на карте денег. Слышал, ожидайте, пожалуйста. На карте денег там у меня, я боюсь, у меня там на ипотеку я откладываю. Я вас услышал, уважаемый клиент. Уважаемый клиент, я прошу прощения, мы не можем заняться данным действием, потому что вы задаете слишком много вопросов. Попрошу вас буквально минутку ожидать на линии. Да, извините. Я запрошу технический отдел, заявку на перерегистрацию. Ожидайте, пожалуйста. Да, хорошо. Вот интересно, чем это закончится вся мудня? Как они забодали с этими разводами. Неужто кто-то до сих пор ведется на это? Вообще, кошмар просто. Уже 6 минут, считай, да. 6 минут мы с ними разговариваем, не считая первого звонка, когда я попросил их перезвонить через какое-то время, что у меня нету карточки при себе, она у меня в сумке. Ждем. Да, уважаемый клиент, вы на линии. Да-да-да. Смотрите, сейчас объясняю, как будет происходить данная процедура, то есть перерегистрация личного кабинета. Угу. То есть я буду направлять вам смс-уведомление с официального источника с номера 900. То есть содержимое смс-уведомления будет нести комбинацию из 5 цифр. От вас требуется просмотреть данное смс-уведомление, а также в таком же порядке озвучить мне ту комбинацию, которая находится в смс-уведомлении. Хорошо? Ну да, хорошо. Одну секундочку, ожидайте. Вам удобно будет просмотреть в режиме диалога или мне нужно будет отключиться? Да, наверное, удобно, я на громкой связи. Хорошо, в таком случае смс-уведомление было направлено на ваш телефон, пожалуйста, просмотрите. Пока ничего не пришло. Ожидайте, в течение минуты подскажет. Да, уважаемый клиент, вам поступило смс-уведомление? Да нет еще. Может, надо отключиться, я не знаю. Возможно, в связи с тем, что мы ведем с вами диалог, то есть смс-уведомление вам не поступает. В таком случае я прерываю с вами связь, пожалуйста, просмотрите смс-уведомление, я с вами свяжусь повторно через минуту. Да, хорошо. Смс-уведомление. Нет, что-то ничего не пришло, может, еще раз попробуете отправить? Да, сейчас повторно направим вам смс-уведомление, ожидайте. Уважаемый клиент, вам поступило смс-уведомление? Сейчас, секундочку, гляну, я отвлекся. С номера 900, да, должно прийти? Верно. Нет, что-то нету, вот перевод пришел какой-то, перевод. Ну, соответственно, по поводу перевода мы вам смс-уведомление не направляли. Там должно быть поступить смс-уведомление. Не, ну это вот что, это позавчера пришел перевод. Вот я номер 900 смотрю, что-то нету. Так. Я вас слышал. В таком случае давайте мы повторно с вами прервем связь буквально на минуту и вы просмотрите дальше. Угу. Алло. Да, уважаемый клиент, вам поступило смс-уведомление. Да-да-да. А смотрите, у меня тут написано, так... Код для регистрации. Никому не сообщайте код, если вы не совершали регистрацию. Позвоните по номеру 900. Данная информация ни в коем случае не разглашается третьим лицам, то есть я являюсь первым лицом как отправитель данного смс-уведомления, вы вторым как получатель. Третьим лицам данная информация ни в коем случае не разглашается. Данную информацию направляем соответственно мы. Угу. Понятно. Ну, записывайте код. Да, я фиксирую. 4-4, 4-4, 9-9-8. Сожаление, данная информация является неверной. Ну вот это вот смс, которая пришла. А вам только одна поступила? Одна смс-уведомление поступила? Ну вот одну только вижу сейчас. Дело в том, что возможно это смс-уведомление устарелого характера, так как я вам направил уже два смс-уведомления, то есть вам надо посмотреть комбинации второго смс-уведомления. Давайте я повторно прерву связь, возможно вам сейчас... Ну вот пока нету. Вот это, блин, лайк. Неужто они не понимают, что их, блин, разводят? Алло. Да, поступило. Что-то со связью постоянно что-то все прерывается. 4-1. 3-3-3-1. Еще раз смотрите, пожалуйста. 4-1-3-3-3-1. Довольно странно, что у вас приходит 6, типа, комбинация 6, цифра, если должна быть 5. Все, да, это я ошибся. 4-1-3-3-1. Денис, ты пидор ебаный, пошел ты нахуй. Сам ты пидор ебаный. Отсосите хуй. Отсосите хуй. Если нормальный не будет базарить, что у меня такая баба на карте. Отсосите. Ты такой лох, ебаный, тебе в рот ебал, блядь. Когда уж вы... Ты кто же еще... Ты вообще здесь не умеешь даже. Кто же еще ведется на эту хуйню? Вы че, а? Да, ведется. Прикинь, за сегодня уже 280 штук уедет, нахуй, долбоёб. Эта хуйня ведется только так, блядь. Ой, блин, вот вы распи***ай, а? Тратите свое и мое время, а? Громкая связь, блядь, такое денег у тебя, да ты лох, ебать. Да сам ты лох ебучий. Ну, прикольный ролик получился. 13 минут им подрил мозг. И хотел бы сказать, когда мошенник хвастается, сколько он за день заработал, естественно, он обманывает, потому что, во-первых, такими вещами никто не будет хвалиться. И это все делается для того, чтобы поднять свою самооценку, не более того. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мира, не попадайте на уловки мошенников.